Новая беда. Когда Руф Билан вернулся после второго посещения изумрудного города, он доложил колдунье о неблагоприятном результате. Народы волшебной страны категорически отказываются признать вашу власть, госпожа, заявил Билан. Каре-катери. А что это значит? Не могу знать, повелительница. Страшила мудрый очень любит такие длинные слова. Наверное, это означает «ни под каким видом». Ну, так бы и говорил. В мое время не употребляли таких мудреных слов. О том, какое средство для борьбы с желтым туманом придумали люди, разузнали и доложили Арахне всеведущие гномы. Они даже принесли образцы листьев Рафалоу. Гномы сами ими пользовались, когда проникали в зону отравленного воздуха. Листья Рафалоу? Фея долго раздумывала. А что, если я прикажу вам оборвать все листья с деревьев Рафалоу? Тогда людишкам негде будет взять замену тем, что износятся и перестанут служить. «Что вы, милостивая госпожа!» — взмолился Касталью. «В волшебной стране тысячи деревьев Рафалоу, и на них миллионы листьев. Разве нам справиться с такой непосильной задачей?» «Да, жаль, жаль. Но ничего». Желтый туман еще себя покажет. И он действительно показал. Вскоре после того, как люди с грехом пополам справились с кашлем, обнаружилось, что желтый туман вредно действует на зрение. Глаза воспалялись, утром трудно было разлепить веки, приходилось промывать их водой. Люди и раньше-то плохо видели сквозь туман, а теперь поле зрения еще больше сократилось. За пределами 15-20 шагов начинался сплошной мрак, и это было ужасно. Страшила обратился за помощью к Борелю и Робелю. Доктора не ушли в подземелье, а остались жить в изумрудном городе и продолжали свои научные изыскания. «У нас есть средства борьбы с воспалением глаз», — сказал Борель. «Мы пускаем пациентам в глаза специальные капли». «Но...» — тут кругленький доктор поднял палец. «Но помогает это лишь в том случае, если устранена причина болезни. А какие же капли исцелят ее, если на глаза все время будет действовать ядовитый туман?» Тут в разговор вмешался Робель. «Очки!» — важно сказал он. «Надо носить очки, плотно прилегающие к коже. Частички тумана не станут попадать на роговицу, и воспаление можно будет излечить каплями». Пылкий Борель кинулся обнимать товарища. «Коллега, ты гений!» — кричал Борель. «Ты абсолютный и неповторимый гений, и твое предложение легко осуществимо. В нашем поселении хранится несколько тысяч пар очков, которые мы перестали носить за ненадобностью года 4 назад. Но они же темные!» — возразил Страшила. — Глаза будут защищены, а люди ничего не увидят. — Пустяки, — разъяснил Робель. — Они сделаны из обыкновенного стекла и замазаны темной краской. Мы ее смоем. Страшила, не говоря ни слова, достал из шкафчика еще два ордена и навесил на грудь докторов. Через час... Все деревянные курьеры, какие только оказались в городе, мчались в поселение рудокопов с чемоданчиками и корзинками. Их бригадиру вручили ключ